Чуваки! Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах в субботнюю ночь. Мы старики, и мы не можем помочь. Но мы никому не хотим мешать. Дай счет в сберкассе, мы учимся прочь. Я куплю себе арт и драм-машин. И буду писаться совсем один. С двумя-тремя друзьями мирно до самых седин. Если б вы знали, как мне надоел скандал. Я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? И где там молодая шпана, что сотрет нас в лица земли? Где там молодая шпана, что сотрет нас в лица земли? Где там молодая шпана, что сотрет нас в лица земли? Глава пятая. Где та молодая шпана, что сметет нас с лица земли? Группа «Аквариум. Молодая шпана». Небольшой скачок. Идиотизм панков и веселый нигилизм новой волны и панк-рока произвел переворот в моем бытие. Я развелся с женой хиппи, почувствовал себя моложе и снова начал танцевать. Но сознание при этом радикально раздвоилось, ибо в нашей музыке никакой новой волны и в помине не происходило. В конце 70-х у нас как ни в чем не бывало процветал напыщенный, утяжеленный художественный рок. Держалась в моде клёши и ботинки на платформе. Самым сильным впечатлением того времени были выступления трио Вячеслава Ганелина. Тогда они находились в прекрасной форме и исполняли самую страстную, саркастическую и изобретательную музыку в округе. Формально они были далеки от рока, не подключали электричество и не пели песен, но их концерты были куда веселее и опаснее для рассудка, чем выступления любого из тогдашних электрических составов. На дежурный отчаянный вопрос, не слышали ли вы про какую-нибудь сумасшедшую новую группу, все отвечали отрицательно. Что ты имеешь в виду? А зачем это? Есть много причин тому, что новая волна, в отличие, например, от прогрессивного рока, долго не могла пробиться в СССР. Психологическая причина. Будучи вечно третируемой падчицей большой культуры, наша рок-культура всегда наивно и из-под воль стремилась к престижности. Будь то сложные музыкальные формы, виртуозная техника, литературность текстов и просто шикарные костюмы. Сорванцовый, нарочито грязный пафос новой волны был чужд музыкантам. Джонни Роттен, лидер Sex Pistols, воспринял бы слово «хулиган» в свой адрес как комплимент и признание своей крутости, а наших рокеров без всяких поводов так величали все время, и они счастливы были от этой клички избавиться. Далее массовый вкус был целиком ориентирован на диско. Подростки, еще недавно боготворившие Led Zeppelin и Slade, теперь не могли жить без Бонни М и Донны Саммер. Все, что они знали о панках, это то, что они фашисты. И это тоже важная причина. С самого начала панка наша пресса в лице корреспондентов-международников приняла его в штыки. Летом, осенью 1977 года, в газетах было опубликовано несколько гневных репортажей со смачным описанием неаппетитного внешнего вида панков и их возмутительных манер, часто сочувственно цитируя при этом реакционную английскую прессу. Проиллюстрированные материалы были фотографиями неких уродов со свастиками. Библиография советских рок-публикаций значится 3 статьи, посвященные Sex Pistols. Вот название всех трех. «Как бороться с хулиганством», «В коричневой аранжировке», «Машина обмана». Попытки доказать, что панки – это не национальный фронт, а подкрепленные ссылками на коммунистическую Morning Star и цитатами из песен Clash, не давали большого результата. Имидж наци-панков был создан крепкий. К сожалению, он не развеян окончательно и до сих пор. Я помню, как занервничали молодежные боссы, когда Билли Брэк на своем концерте в Ленинграде заявил, что начинал в панк-группе. А свастика в нашей стране, как вы сами понимаете, никогда не может служить популярности, даже скандальной. Однако главная причина фиаско панк-рока мне видится в другом. В том русском понимании музыки, о котором я уже говорил, касаясь Битлз, у нас нет традиции играть рок быстро, нет традиции играть грязно. Наверное, любовь к мелодии и чистому звуку заложена генетически. Чем еще можно объяснить громкую популярность в конце 70-х скучноватых Иглз и Пинк Флойд и полное тотальное неприятие Sex Pistols, хотя все знали это одиозное название, и посвященные коллекционеры и сами рок-музыканты полностью разделяли эту позицию. Хорошую песню «Кого ты хотел удивить» со словами «Ты можешь ходить, как запущенный сад, и можешь все нагло сбрить. И то, и другое я видел не раз» Макаревича на концертах стал торжественно посвящать панкам. «Да видел ли ты у нас хоть одного панка?» – спросил я его, однажды возмущенный такой демагогией. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня очень выразительно, по-видимому давая понять, что от панка это и слышит. Меня обвинял в злостном снобизме, искренне восклицая, но ведь эта музыка не может нравиться. Несколько лет назад западных журналистов очень интересовал советский панк. Когда я говорил, практически у нас нет панк-рока, они не верили и смотрели на меня так, будто я злостно утаиваю от них некое сокровище или просто боюсь разгласить секретную информацию. Не может быть, мы слышали, что у вас есть такие группы, но они запрещены, конечно. Хорошо, скажем так, у нас не было групп, которые играли панк-рок так, как его понимают на Западе. Были ансамбли с панковским подходом к текстам. Были ансамбли, никогда не выходившие из своих подвалов, но, как правило, они практиковали хэви-метал или электропоп, или даже фолк-рок, но вовсе не панк. Панк-рок у нас долгое время был столь же экзотичен, как, скажем, плод авокадо. Все слышали название, но мало кто знал, что это такое на самом деле. Пожалуй, только в 87-88 годах появление нескольких необузданных сибирских групп убедило меня в том, что настоящий, не декоративный панк-рок может у нас существовать. Сигарету дай мне с маком и получи, не жди за от меня, ты отвяжи, ты не люблю, я отвяжи. Ведь у меня телеграфные столбы, а не надо вам столбы, да купите пылесос. Или горный экскаватор, подношу тебе, дружок. Однако вернемся в Москву, осень 79 года. На полных парах готовилась «Черноголовка-2». В этот раз все должно было быть совсем серьезно. 16 групп из 6 городов. Некоторые из них я никогда раньше не слышал, а просто выбирал интуитивно, основываясь на смутных слухах и рекомендациях. И объем работы, и ажиотаж были куда больше, чем год назад. Моей месячной зарплаты, 130 рублей, не хватало на оплату междугородных телефонных переговоров. Катастрофическое положение было с билетами. Набралась целая толстая папка заявок от почти всех главных газет и журналов, радио и телевидения с просьбами об аккредитации и предоставлении места в зале. В конце концов, заявки не пригодились, и папка до сих пор валяется где-то у меня в стенном шкафу, как память. Фестиваль был отменен за 2 дня до начала, по неизвестной причине, скорее всего, из желания схлопотать лишнюю благодарность или просто подстраховаться. Ногинские компаньоны принесли всю фестивальную документацию первому секретарю Московского городского комитета комсомола некоему Борцову. Ознакомившись со списком участников, Борцов выразил удивление. Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей? Что-то не знаю я ни одного из этих коллективов. Вот, скажем, Кунтики. Откуда ансамбль? Из Первого медицинского института. Немедленно последовал звонок в комитет комсомола института. Местные ребята то ли испугались голоса из-за облачных высей, то ли в самом деле были не в курсе, но помощнику Борцова они сообщили, что ничего о Кунтике не знают. Вот видите, товарищ, даже в родном институте о ваших ансамблях не слыхивали, а вы их на фестиваль. Нет, такого фестиваля я разрешить не могу. Я не думаю, что секретарь был искренен в своей неосведомленности. В списке присутствовали достаточно известные группы, включая «Машину времени». По-видимому, это и испугало, заставив разыграть маленький спектакль. Обидно было то, что его разрешение и не требовалось. Необходимости идти согласовывать что-либо не было никакой. Но раз уж шеф столичного комсомола запретил, пригородные активисты не могли ослушаться. Приятно было узнать все это вечером по телефону. Часть групп удалось предупредить об отмене буквально за считанные минуты до отхода их поездов. Часть не удалось, они были уже в пути. Коллеги из журнала «Студенческий меридиан» помогли организовать альтернативную площадку, 300-местный конференц-зал на 20 этаже издательства «Молодая гвардия». И эта траурная церемония по несбывшемуся фестивалю, приютившая проигравших и неудачников неожиданно вылилось в один из лучших рок-концертов, какие когда-либо знала Москва. Беспечная столица наконец-то увидела и услышала то, о чем и мечтать не смогла – советскую новую волну. История появления «Аквариума» на фестивале примерно такова. Поскольку все более или менее известные ленинградские группы того времени – земляне, россияне, аргонавты – были достаточно ужасны, пришлось спросить Андрея Макаревича, как эксперта по Питеру, машина времени, ездили туда почти каждый месяц, нет ли там чего-нибудь малоизвестного и оригинального. «Пожалуй, только аквариум», — ответил он. «Это такие красивые акустические песни с флейтой и виолончелью. Тексты интересные, скорее философские. Не могу сказать, что рекомендация очень вдохновляла, но я позвонил лидеру аквариума, Гребенщикову, и спросил его прямо, что вы играете?» В ответ он начал перечислять фаворитов и направлений, и в частности упомянул Лу Рида, американский автор-исполнитель, в прошлом лидер декадентской группы «Бархатное подполье», одной из первозвестниц панк-рока. Первый раз в жизни я услышал имя Лу Рида из уст отечественного рок-музыканта. Это интриговало, и вопрос был решен. «Все в порядке, Борис, покупайте билеты». На сцену вышло 6 человек – лет 25-26, борец с гитарой, ритм-секция, виолончелист, флейтист и фаготист. Одеты были они довольно мило и неряшливо, старые джинсы, майки, мятые пиджаки. На сцене держались свободно, хихикали, пританцовывали, о чем-то болтали друг с другом. Когда певец, настроив гитару, надел узкие черные очки, зал затаил дыхание. Все это становилось похожим на пресловутый панк. Наш ансамбль состоит при Доме культуры металлического завода. Мы играем для рабочих. Им эта музыка нравится. С этого предисловия началось выступление. Теперь можно было загибать пальцы и считать влияние. Разговорный дилановский фолк-рок и грациозные песенки в духе Кэта Стивенса. Изматывающий монотонный рок а-ля «Бархатное подполье» и психоделические запообразные скетчи. Даже одна замечательная мелодичная средневековая баллада на оригинальные стихи Томаса Меллори. Я сразу распознал братьев по духу. На сцене толпилась группа просвещенных рок-фанов, и это было прекрасно. Ибо их откровенная эклектика казалась мне намного веселее и позитивнее, чем строгая глухота большинства рок-групп. «Аквариум» открывал новый мир массе людей, включая музыкантов, которая имела более чем смутные представления о той части рока, что находились за пределами сферы влияния Битлз и прогрессивного рока. Но еще важнее было другое – слова песен. С одной стороны, они были талантливы и поэтично написаны, не хуже, чем у Макаревича. Множество красивых образов вроде «Мне кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтобы не кончалась ночь, и кровь течет с руки». С другой, они были больше похожи именно на рок-лирику, так как я ее понимал, приземленную, ироничную, с нормальными разговорными речевыми оборотами. Первым, что «Аквариум» спел, был блюз простого человека. «Вчера я шел домой, кругом была весна. Его я встретил на углу и в нем не понял ни хрена. Спросил он, быть или не быть. А я сказал, иди ты на». Ого, грубоватый сленг Гребенщикова услаждал слух, как хор ангелов. Наконец-то я слышал по-русски то, о чем так давно читал по-английски. Конечно, влияние Дилана, Рида, Моррисона были вновь достаточно очевидны, но это были правильные влияния. сказал, иди ты на. Мы все бежим в лабаз, продрав глаза едва. Кому-то мил портвейн, кому милей трава. Ты пьешь свой маленькой двойной и говоришь слова. Пусть кто-то рубит лес, я соберу. Дают один, я соберу все два. Я взял вершки и корешки, бери себе слова. Как сова, ты рыщешь, словно рысь, ты хочешь знать свои права. Слова, слова. И вновь слова. Одним важны слова, другим важнее голова. Аквариум закончил выступление песней «Видел ли ты летающую тарелку» с финальной фразой «Если б тарелкой был я, то над Петрозаводском не стал бы летать никогда». Так состоялся первый большой выход в люди Аквариума, группы, во многом сделавшей 80-е в советском роке. Я был счастлив, имея на руках новое дитя, скорее трудного подростка. Зал был озадачен. Подошли неожиданно повеселевшие люди из Ногинска. Если бы эта группа выступала на фестивале, у нас были бы большие неприятности. Видел ли ты летающую тарелку? Домом своим, над крышей своей. Тарелка привносит в наш быт забвенье душевных обид. И темой для светских бесед мы обязаны ей. Очень люблю этот разряд посуды. Она украшает квартиры моей экстерьер. Смотри, как что-то летит, количестве большем пяти. Над домом четыре пробил световой барьер. Сиполи играли последними. История с их приглашением была похожей и даже еще более смутной, чем с аквариумом. Рижский приятель, светский бродяга и диск-жокей Карли сказал: «Это хорошая группа». «Просто отличная группа». И не смог ничего объяснить конкретно. Выбор пал на Сиполи по двум причинам. Во-первых, почти все латышские рок-группы «Кредо», «Литвы», «Инверсия» и другие я послушал тем летом на фестивале в Лиепае, и они не произвели большого впечатления. Во-вторых, витал слух, что какая-то из песен Сиполи вызвала скандал на республиканском радио. Как впоследствии выяснилось, история приключилась с песней «Гарлем» на стихи Лэнгстона Хьюза. Там была строчка о том, что опять в магазинах подорожали продукты. Мнительное местное руководство приняло ее на свой счет. И вызвало скандал на республиканском радио, а это уже что-то обещало. Латыши сыграли короткую программу, 3 или 4 номера, и поставили зал на уши. Это был исключительно заводной ритм и блюз, но с совершенно необычными вокальными аранжировками. 2 мужские голоса и 1 женский. И мелодическими линиями, которые больше напоминали Вайля или Орфа, чем негритянскую традицию. Их последний номер, «Hey Hey Blues», пронесся над залом как смерч. Стремительный, напряженный и какой-то по-сумасшедшему радостный, он прекрасно суммировал общее настроение и стал достойным финалом всего концерта. Нельзя сказать, что музыка Сиполи, кстати, это значит «луковицы» в переводе с латышского, имеет прямое отношение к новой волне, но она была энергична и оригинальна, а эти качества, как известно, никогда не выходят из моды. Когда я познакомился ближе с Мартином Браунсом, маниакальным пианистом и певцом «Луковиц», то оказалось, что он закончил отделение композиции Латвийской консерватории и занимается в основном сочинением музыки к театральным постановкам и кинофильмам. Это было удивительно, как человек, получивший академическое образование, смог остаться настоящим рокером, искренним и непосредственным. Единственное, в чем ему бесспорно помог диплом, это в заминании скандалов. Довольно часто эксцентричный и своенравный Браунс оказывался в конфликтных ситуациях, и всякий раз фраза о том, что он выпускник консерватории и член Союза композиторов, оказывала магическое успокаивающее воздействие на чиновников. Довольно противный опыт, признавался он потом. Концерт не имел отрицательных последствий, а в недалеком будущем уже светило новое, абсолютно грандиозное мероприятие. Если спросить у нашего рок-народа, какое было главное событие в истории советского рока, многие наверняка ответят фестиваль «Тбилиси-80». Скорее всего, это и в самом деле так. Это был самый большой и представительный из всех рок-фестивалей. «Рок-панорама-87» и «Таллинское рок-лето-88», конечно, были помасштабнее, но это уже иное время. В Тбилиси играли группы из филармоний, ресторанов, домов культуры и чистый андеграунд – группы из Москвы и Ленинграда, Прибалтики, Украины, Кавказа и Средней Азии. Не было только Сибири. В какой-то из западных статей «Весенние ритмы», официальное название фестиваля, сравнили с Вудстоком. Ничего похожего. Фестиваль проходил 9 дней в марте, в плохую погоду, в концертном зале грузинской филармонии. Около 2000 мест, кажется, и в присутствии жюри, которое оценивало выступление. Представляете себе жюри в Вудстоке. Была лишь одна черта сходства. Оба фестиваля стали славными кульминациями породивших их движений американской контркультуры и советского неофициального рока и одновременно началом их коммерческого перерождения. История Тбилисского рок-фестиваля началась сентябрьским вечером 1979 года в московском ресторане «София». Несмотря на плохую кухню, неинтересную публику и вечно пьяных, иногда дерущихся с клиентурой хамов официантов, мы часто туда ходили. Там играл Леша Белов и остатки удачного приобретения. Итак, сидя за длинным столом в большой компании, мы разговаривали с Гайозом Кандилаки, заместителем директора грузинской филармонии. Галантный и авантюрный, как и большинство грузин, он сочетал эти качества с европейской деловитостью и целеустремленностью. Это он уже доказал в 1978 году, когда отлично организовал всесоюзный фестиваль джаза. Разговор шел в том духе, что дела в роке, похоже, идут в гору. Филармонии заигрывают с любительскими группами, средства массовой информации рвутся на наш очередной фестиваль. Это было еще до ноябрьского коллапса. «Машина времени» выступает в престижном зале Дома композиторов и так далее. Тогда Гайо сказал: «Хотите, сделаем у нас большой фестиваль весной? Вы знаете, я больше люблю джаз, но если нужно, можно попробивать и этот ваш рок-шмок». Группа Белова тут же получила приглашение. Надо знать грузин, чтобы не сразу принимать на веру все их предложения, особенно если они были сделаны во время застолья. Но на следующий день мы продолжили переговоры в подмосковном ресторане «Салтыковка». Там играла новая группа «Карнавал». Оба лидера этой группы, Александр Барыкин и Владимир Кузьмин, стали к середине 80-х большими поп-звездами и конкурентами. И «Карнавал» была тоже приглашена. Правда, ресторанное начальство ее на фестиваль не отпустило. Мы договорились с Гайозом, что я возьму на себя заботы по вербовке артистов из Москвы, Ленинграда и Прибалтики, прессу и столичную часть жюри. И расстались до 7 марта, дня перед открытием фестиваля. Итак, Тбилиси. Я процитирую лирический кусочек из собственной аннотации к двойному альбому, который был записан на фестивале и вышел на мелодии спустя год. Весна в Тбилиси выдалась холодной и пасмурной. Солнце радовало нечасто, временами моросил дождь, как бы довершая милую сердцу, но немного грустную картину города в межсезонье. Однако тихие, умиротворенные улицы пронизывала некая вибрация. Эпицентром ее было круглое застекленное здание большого концертного зала, у служебного входа которого весь день сновали «Волги» и «Жигули», высаживая и принимая людей, вызывавших интерес у прохожих, артисты. Вечером вибрация достигла своего пика. Со всех сторон к зданию стекались возбужденные молодые люди. Некоторые настойчиво требовали лишних билетиков и, не получая таковых, принимались в отчаянии штурмовать хрупкие стеклянные двери. Около полуночи наэлектризованная толпа выплескивалась из концертного зала на холодные мостовые уснувшего города и долго разбредалась по тихим улицам, освещая их желтыми нитями сигаретных огоньков. В эти дни столица Советской Грузии охвачена музыкальной лихорадкой, передавал из Тбилиси корреспондент ТАСС. Ажиотаж несколько превышал качество музыки. Концерты были неплохими, но довольно предсказуемыми. Из 8 грузинских групп 7 играли фьюжн или плохой хард-рок. Замечательное впечатление производил только Блиц. Несколько рок-ветеранов и лидеров местной богемы, художник, скульптор, каратеист, собрались за 2 недели до фестиваля и слепили программу из лаконичных рок-песен, мелодически напоминавших Битлз, но с легким кавказским колоритом и нововолновой аранжировкой. Они были смешно одеты, золотые кафтаны, солдатские сапоги, лыжные шапки. Легко держались на сцене и на фоне общей серьезности выглядели неизгладимо свежо. «Мы до последнего дня не знали, пустят нас на фестиваль или нет», сказал мне потом Валерий Кочаров, гитарист и певец Блица. «И нам было почти все равно. На все эти призы и дипломы наплевать. Мы просто хотели немножко повеселиться и чувствовали себя очень спокойно. В результате получили приз публики. Для меня Блиц стал единственным настоящим открытием на фестивале. Валерий Кочаров продолжает работать скульптором и параллельно содержит Блиц, через который прошло уже не менее 20 музыкантов. Иногда они участвуют в профессиональных гастролях, исполняя исключительно Битлз. В оперном театре им сшили костюмы, точные копии мундиров с обложки сержанта Пеппера. Я много раз уговаривал Кочарова отрепетировать собственные песни и включиться в движение советского рока, тем более, что в Грузии так до сих пор и не появилось больше ничего стоящего. Но он говорит, что больше всего любит петь Битлз, остальное его мало волнует. Вообще Валерий колоритнейшая фигура, это самый дикий из известных мне водителей и самый своенравно независимый из музыкантов. Может быть, потому что у него много денег. Он всерьез утверждает, что является потомком китайской императорской династии. Но были и другие впечатления. Удивительный шоумен-ударник Шафиев из ашхабадского Гунеша, несколько пресноватых, но весьма интеллигентных групп из загадочной средней полосы «Время», «Горький», «Вторая половина», «Курск», «Диалог», «Донецк». Сам хрусталь лучом, ковры развешаны по стенам. Мы часто помним, что почем, и забываем о бесценном. Поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Бежит куда-то вдаль река, пленяют звезды высотою. Про дождь, про снег, про облака никто не спросит, сколько стоит. Поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Поймем потом. Как хорошо, что к пению птиц, к траве и к этим росам вешним, заре и к отблескам зорниц, ярлык с ценою не привешен. Поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Поймем потом. Приемлем все, что в жизни есть, смеется, радуется, плачет. А как же совесть, как же честь, неужто цену им назначим? Поймем потом, немало побродив по свету, как дорого бывает то, чему цены по счастью нету. Пойдем потом. Здесь же, в Тбилиси, незаметно закончилась карьера удачного приобретения. В фестивальной программе они были заявлены под названием «Глобус». Группа Лёши Белова выступила самой первой и уже на второй день была забыта. Председателем жюри был незаменимый Юрий Саульский. А первое место разделили «Машина времени» и «Магнетик Бэнд». Все было точно, как осенью 1978 года. Когда я сказал об этом совпадении Гунару Грабсу, он радостно ответил: «Так теперь будет на всех фестивалях в ближайшие 5 лет». Это было похоже на правду и потому настраивало скорее на меланхолический лад, навевая очевидные мысли о новом истеблишменте, застое и спаде. Тем более, что и Макаревич, и Грабс сделали явный вираж в сторону массового вкуса. Из репертуара «Магнетика» окончательно исчезли экспериментальные фанк-номера, и теперь это был чистый ритм-н-блюз плюс одна песенка регги. «Машина времени» к восторгу публики исполняла новый поворот, готовый ресторанный стандарт, лишенный то редко для Макаревича какого-либо послания. Я долго смеялся, прочтя в какой-то западной статье, или это была толстая книга, что «Новый поворот» является одной из наиболее смелых советских рок-песен, призывающих руководство к проведению нового курса. Thank you. Второе место получил «Автограф» – совершенно новая московская группа, которая до фестиваля никто не слышал. Не слышал я, хотя заверил организаторов, что приходил на репетиции, и это было колоссально. Особого риска здесь и в самом деле не было, поскольку «Автограф» был ничем иным, как новым детищем Александра Ситковецкого из развалившегося «Высокосного лета». А он самый основательный и надежный из московских рокеров, и его состав репетировал взаперти уже полгода. Группа представила технократический вариант рока, безупречно сыгранный, грамотно скомпонованный и достаточно бесчувственный. Если у «Высокосного лета» еще оставался элемент старого хардрокового свинга, то у «Автографа» вся музыкальная структура была выстроена настолько строго, что лазеек для импровизации практически не оставалось. Слаженность и мощь исполнителей производили впечатление, но можно было обратить внимание на забавные обстоятельства. После выступления группы ряд, где сидели члены жюри, аплодировал дольше, чем вся остальная часть аудитории. Обычно бывало совсем наоборот. Остальные призы были отданы арт-роковым группам «Диалог Украина», «Лабиринту Грузия» и «Времени. Город Горький», а также шоу «Интеграл. Город Саратов», которые играли все от кантри-музыки до джаз-рока с блеском ресторанного варьете. Что до фаворитов новой волны, то они, как выяснилось, пришли слишком рано и остались, мягко говоря, непонятыми. Сиполи из-за неполадок с аппаратурой не смогли сыграть всю свою программу, а то, что успели экспрессионистскую сюиту «Ода Скорпиону», жюри квалифицировало как произведение интересное, но антигуманистическое. Речь в «Оде» шла о ядерной войне и конце цивилизации, когда скорпионы и прочие выживаемые твари заменят на Земле человеческую расу. Неудача так потрясла Мартина Браунса, что он пустился в отчаянный загул. В Тбилиси это нетрудно. И совершенно исчез из поля зрения. В кулуарах фестиваля ходила полуфантастическая и ужасная история про какого-то буйного рок-музыканта, который разбудил поздно ночью всю гостиницу выстрелами из пистолета. Мало кто этому поверил, считая все вымыслом. На самом деле это был Мартин. Сиполи использовали маленький стартовый пистолет в одном из своих песен. Аквариум тоже не снискал лавров на фестивале, зато им удалось устроить скандал непосредственно в зале филармонии и не прибегая к оружию. Группа сыграла один из лучших концертов за всю свою историю. Удельный вес электрического рока возрос по сравнению с московской программой. Появилось несколько отличных новых номеров: «Кусок жизни», «Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон», «Герои», «Порой мне кажется, что мы герои, стоим у стены, никого не боясь, порой мне кажется, что мы просто грязь», и «Минус 30». Последняя песня, пожалуй, моя самая любимая в репертуаре «Аквариума». Это рок в среднем темпе, построенный на гипнотическом рифе и обладающий особой ритуальной распевностью, чем-то напоминающий некоторые песни Джима Моррисона и Патти Смит. Слова примерно такие: «Сегодня на улицах снег, на улицах лед, минус 30, если диктор не врет, моя постель холодна, как лед, но здесь не время спать, не время спать. Здесь может спать только тот, кто мертв. Вперед, вперед. Я не прошу добра, и я не желаю зла. Сегодня я опять среди вас в поисках тепла». Когда не случалось ничего лучше тебя. Синий, белый, твои цвета. Никогда ничего лучше тебя. Никто из нас не хотел другого конца. Никто из нас не хотел конца. никто из нас не хотел конца. Я вижу тень твоего лица. Желаю зла. Сегодня я опять среди вас в поисках тепла. Подруга, с которой я был тогда в Тбилиси, не имела никакого отношения к року, но прекрасно разбиралась в театре. Бедняге было довольно скучно на концертах, но аквариум произвел впечатление. «О, это почти как Брехт», — сказала она. «И когда я стою в Сайгоне, проходят люди в больших машинах, но я не хотел бы быть одним из них». Сайгон — известная культовая забегаловка в центре Ленинграда. Детали в следующей главе. На фоне относительной респектабельности наших рокеров — или, по крайней мере, стремление к таковой, аквариум выглядел настоящей бандой бунтовщиков. Когда Борис начал играть на гитаре стойкой от микрофона, а затем лег на сцене, держа обалдевший от такого обращения одолженный телекастер на животе и бряцая по струнам, жюри в полном составе встало и демонстративно покинуло зал, как бы говоря: «Мы не несем никакой ответственности за выступление этих хулиганов». Концерт, между тем, продолжался. Виолончелист Сева водрузил на лежащего лидера виолончель и начал перепиливать всю конструкцию смычком. Фаготист, бегая вокруг со своим зловещим инструментом, имитировал расстрел всего этого безобразия. Такого Грузия еще не видела. Половина зала неистово аплодировала, половина возмущенно свистела. Но это были еще цветочки по сравнению с тем, что творилось в кулуарах. Бардак на сцене почему-то был расценен руководителями филармонии как демонстрация гомосексуализма. «Зачем ты привез сюда этих голубых?» – спрашивал удрученный Гайос. Претензия была сногсшибательно неожиданной. «Почему голубые? Они нормальные ребята. Это у них такое шоу, эксцентрика». «Нормальные? Они ложатся на сцену, второй на него, третий тоже пристраивается. Дегенераты они, музыканты». Следующим пунктом обвинения была песня «Марина». Там были такие слова. «Марина мне сказала, что ей стало ясно, что она прекрасна, а жизнь напрасна, и ей пора выйти замуж за Фина». Последняя строчка показалась Гребенщикову слишком смелой, и он вместо Фина пропел «выйти замуж за Ино». Жюри, естественно, не знало, кто такой Брайан Ино, известный английский авангардный музыкант, композитор и продюсер. И им послышалось «выйти замуж за сына», что также, естественно, было воспринято как пропаганда половых извращений. Поначалу организаторы хотели немедленно выслать аквариум с фестиваля, но после долгих Бориных и моих разъяснений смягчились, и группа даже сыграла второй концерт в Большом и Холодном цирке города Гори, в сотни метров от места рождения Сталина. Этот концерт был заснят съемочной группой финского телевидения «Опять финны» и частично вошел в их 40-минутный фильм о Тбилисском фестивале. В фильме под названием «Советский рок» были также представлены «Машина времени», «Магнетик Бэнд», «Автограф» и таджикский джаз-рок «Гуниш». Все сначала Марина мне сказала. Марина мне сказала, что ей надоело, что она устала, она не доела. Сожгла свой мозг и выжгла тело. Марина мне сказала. Марина мне сказала, что ей стало ясно, что она прекрасна, но жизнь напрасна, и ей пора выйти замуж за Инна. Марина мне сказала. Настоящие проблемы начались у аквариума уже после возвращения в Ленинград. Конкуренты из местной рок-мафии, некто Дрызлов, поспешили донести городскому культурному руководству подробности тбилисской эпопеи, изрядно ее приукрасив и устрашив, после чего группа лишилась места для репетиций, а Гребенщиков – должности лаборанта и членства в ЛКСМ. «До этого я жил как-то раздвоенно», – с неожиданной благодарностью вспоминает потом Борис. С одной стороны был аквариум, а с другой – некая конформистская норма, работа, карьера, комсомол. После Тбилиси этой нормальной, в кавычках, стези меня лишили, но я вовсе не почувствовал себя униженным, наоборот, свободным наконец-то. Началась настоящая жизнь, легенда пошла в рост. Надо сказать, что в аутсайдерах в Тбилиси оказались не только представители новой волны, но и ансамбли прямо противоположного крыла, уважаемые консервативные ВИА. ВИА-75, Ариэль и группа Стаса Намина, бывшие Цветы, прибыли на фестиваль, чтобы спокойно победить и собрать урожай всеобщего обожания. Вместо этого они были холодно приняты публикой и, что оказалось для мэтров полной неожиданностью, отнюдь не привели в восторг жюри. Оглашение результатов конкурса стало для них настоящим шоком. Во время концерта лауреатов Стас Намин, обычно не очень видный и самоуверенный, скромно стоял сбоку и из-за кулис сосредоточенно наблюдал, как играют автографы все остальные. Он понимал, что перед ним модель этого года. Амбициозный Стас решил взять реванш за поражение в Тбилиси, воспользовавшись для этого традиционным армяно-грузинским соперничеством. Летом 81 года в Ереване, столице Армении, по его инициативе был организован поп-фестиваль на стадионе. Перед открытием ходили слухи о приезде Пола Маккартни и Би Джиз. На самом деле выступил Стас Намин, Гуннар Грабс, несколько традиционных поп-исполнителей, Валерий Леонтьев, «Веселые ребята» и пара джазовых составов. Тбилисский фестиваль не был ни превзойден, ни, к сожалению, даже продолжен. Гайо Скандилаки в филармонии давно не работает. Sin hoogu üles! Итак, здоровый рок-центризм праздновал триумф. Вчерашний истеблишмент оказался в динозаврах, а вчерашние подпольщики в лидерах. Это считается главным результатом Тбилиси-80. Разумеется, не будь фестиваля, произошло бы то же самое, но несколько позже и не в столь блестящей драматической наглядности. Газеты и радио раструбили по всей стране весть о новых дарованиях, представляющих перспективные направления в молодежной эстрадной песне. Новые перспективные направления молодежной эстрадной песни в кавычках. Конечно, фанфары чуть-чуть запоздали, но это не делало их менее заслуженными. Началась первая эра расцвета рока на официальных основаниях. У Андрея Макаревича были все причины быть счастливым, как у человека, который 12 лет рыл тоннель и, наконец, выбрался из него на свет. Однако он не выглядел ослепленным, и наш единственный обстоятельный разговор в Тбилиси прямо накануне отлета имел горьковатый привкус. «Ну вот, теперь ты считаешь нас буржуями и продажными элементами». Макаревич имел в виду пресс-конференцию после фестиваля, где я заявил, что у «Машины времени» есть все шансы стать признанными поп-звездами, подменив наскучивших и устаревших песнеров, самоцветов и тому подобное. «Думаешь, если нас одобрило жюри, взяла на работу филармония, мы уже не те и не заслуживаем внимания?» Это очень ограниченная позиция. Музыканты и рокеры в том числе должны работать профессионально, зарабатывая деньги своей музыкой. Ты же знаешь, я не иду ни на какие компромиссы, и мы играем и поем то, что нам на самом деле близко. Мы не стали хуже, не стали глупее. Просто изменилось отношение и к жанру, и к нам. Согласен, но вот бедный аквариум чуть не выслали из города. А тебе не кажется, что это именно то, чего они хотели? Устроить скандал, произвести по возможности более отталкивающее впечатление, как это делают в панк-роке? Кстати, и для этого надо обладать определенными навыками. Я не считаю, что профессионализм – это только техника игры. Профессионализм – способность добиваться нужного результата. Боря хотел вызвать смуту, ему это хорошо удалось. Молодец. А нам никогда не нужна была скандальная слава. Я никогда не стремился к кого-либо эпатировать. Хотя некоторые могли воспринять нас как что-то угрожающее в меру своей глупости. Все мои песни в конечном счете о доброте, чистоте, любви, если хочешь. И слава богу, что это наконец поняли и перестали болтать о пессимизме и фиге в кармане. Что я мог ответить? Да, все было в порядке, конечно. Машина времени проросла сквозь асфальт, и смешно было бы затаптывать их. Просто появились люди, тот же аквариум, которые пошли дальше и бросили новый вызов. Мне это было интереснее. Небольшое выяснение отношений вскоре нашло свое отражение в песне Макаревича под названием «Барьер». Тебя манил любой запрет, ты шел как бык на красный цвет. Никто не мог тебя с пути свернуть. Но если все открыть пути, куда идти и с кем идти? И как бы ты тогда нашел свой путь? Yeah. О да, в самом деле, если не все, то многие пути вдруг оказались открытыми. В центральной прессе появилось много комплиментарных статей об отечественном роке. Я написал первую статью о «Машине времени» в 1976 году. Она не была напечатана. 8-80-го вышло сразу две. Публикации изредка попадались и раньше, но в них наши рокеры представляли в основном в амплуа отрицательных героев, малокультурных ребят, попавших под дурное влияние. По радио начали передавать считавшиеся ранее непроходными песни. Особенно в этом преуспела Всемирная служба московского радио на какое-то время благодаря року и диск-жокею Диме Линнику, ставшая едва ли не популярнее «Маяка», несмотря на английский язык. В московском Ленкоме и некоторых других театрах с феноменальным успехом шли рок-мюзиклы, самые известные из них «Юнона» и «Авось» Алексея Рыбникова. Ваш к концу идет 20-й век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души несущихся в пространстве, как просто одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии, без согласия смысла в жизни нет. и самое главное, машина времени, автограф, Аракс, диалог, Magnetic Band. Начали триумфальные гастроли по стадионам и дворцам спорта больших городов. По улицам были расклеены настоящие афиши, где было крупно напечатано рок-группа. Мощный прорыв рок-музыки на профессиональную сцену во многом объяснялся коммерческими причинами. Виа, несмотря на массированную теле- и радиопропаганду, изрядно надоели массовой аудитории и перестали приносить верный доход. Концертные организации терпели убытки и не выполняли план. Молодая публика ждала рока и готова была его принять. Десятилетие упоенного слушания иностранных пластинок и паломничества на неофициальные концерты создало все предпосылки. Фактически, несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны государственных культурных органов, рок стал любимой музыкой миллионов, стал нормой, примерно в той же степени, что в любой европейской стране. Теперь эта норма принимала и нормальные формы. Слушатели ждали мощного звука, ритмического завода и понятных русских слов, не ограничивающихся банальной лирикой, и они это получили. «Машина времени» била все рекорды популярности. Их первые гастроли в Ленинграде по накалу ажиотажа вполне можно сравнить с массовым безумием времени битломании. Тысячи подростков атаковали дворец спорта «Юбилейный», автобусы, в которых везли музыкантов. Совершали хитрые обманные маневры, чтобы спасти Макаревича, Кутикова, Ефремова и Подгородецкого от восторженной толпы. В Минске поклонники, не доставшие билетов, прорвались на концерт, выломав двери. Аналогичное происходило практически во всех городах, куда приезжала группа. Конечно, многих это раздражало. После гастролей в Сибири «Комсомольская правда» опубликовала под заголовком «Рогуй синей птицы» открытое письмо местных деятелей культуры о несоответствии нашим идеалам и с призывами дезавуировать новых фальшивых идолов. В ответ, однако, редакция получила 250 тысяч возмущенных писем, под многими из которых стояло по 100 или более подписей. Газете ничего не оставалось, кроме как предоставить трибуну «Гласу народному», вставшему на защиту своих любимцев от консерваторов. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Ку-ку! Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Тронулся лед и в атмосфере грамма-индустрии. Рок-дискография, я имею в виду долгоиграющие пластинки, отдельные синглы и гибкие пластинки выходили и раньше. Началась с пластинки эстонского «Апельсина», кантри-рок, рокобили, и музыкальные пародии. Затем вышел и первый значительный альбом «Русские песни» Александра Градского. Это удивительно яркие и смелые интерпретации 8 аутентичных народных песен, созданные на протяжении тысячи лет, от языческих ритуалов до революционного марша. К сладкому фолк-попу песнеров или Ариэля это не имеет никакого отношения. Все номера предельно насыщены, эмоциональны, с выдумкой аранжированы и в целом складываются в осмысленную историческую ретроспективу. Интересная, местами даже страшноватая музыка. Одна песня «Плач» абсолютно фантастичная и не похожа ни на что. Градский сделал наложение порядка 10 партий, где пел за мужчин, женщин и безумных старух, причитающих на древнем похоронном обряде. У Градского великолепно поставлен голос. Певец даже проходил прослушивание в Большом театре, но здесь он клянется, что после записи недели не мог говорить. Если это не рок, то что-то еще покруче. Да в какое время уж колесо мне прокатилось, уж соловьем да оно да прокатилось. И родимая, да беспечальное житье. Умом разумом да глупёхонька, по ручке ножечке да конёхонька, во плечах силы маленькая, уж ты жила да красовалась. Как по блюдечку жемчужинкой докаталась. Ой, ты мне день горя дожнёхонька, как моему даритиву сердцу. Даритиву сердцу, да заплывчиву, да заплывчиву. Из множества альбомов Градского русские песни остаются непревзойденными. Наверное, дело тут в уникальности фольклорного музыкального материала. Собственные композиции Градского довольно скучны, и даже замечательное пение их не спасает. Бестселлером сезона, однако, были не русские песни и даже не очередной диск Аллы Пугачевой, а альбом под названием «Диско Альянс», записанный абсолютно неизвестной латвийской группой «Зодиак». В 10 инструментальных электронных пьесах, очень сильно напоминавших продукцию модной тогда французской группы Space, не было ничего примечательного, за исключением одного – качества записи. Продюсером альбома был сам директор рижского филиала «Мелодии» Александр Грива. И он не пожалел ни студийного времени, ни пленки, чтобы поработать с группой совсем молодых студентов консерватории, среди которых как-то оказалась его родная дочь. Некогда сенсационный альбом сейчас почти забыт, но он сыграл свою роль в культурной эволюции, установив некие нормы качества и внушив многим верную мысль, что мало уметь хорошо играть и интересно сочинять, надо еще и работать со звуком. «Мелодия» по не очень понятным причинам никогда не разглашает тиражи своих пластинок, но по приблизительным оценкам «Диско Альянс», так же, как в свое время первый альбом песнеров и диски Давида Тухманова, разошелся в количестве 5 миллионов экземпляров. Олимпийские игры не сыграли в судьбе советского рока никакой роли. Культурная программа была насыщена стандартными экспортными экспонатами, фольклорными хорами и классическим балетом, и, разумеется, спортивными маршами. Я запомнил Олимпиаду 80 только по обилию финских прохладительных напитков, смешным английским объявлением станции метро и странно пустынными улицами и магазинами. Да, это был не фестиваль 57 года, как некоторые рассчитывали. Но одно важное событие в конце июля произошло. Умер Владимир Высоцкий, великий русский бард. На его похороны пришло несколько десятков тысяч человек. Без преувеличения можно сказать, что это был национальный траур. Сила и магия Высоцкого будоражили всех, от школьников до ветеранов войны. Его пение было взрывной смесью из боли, юмора, сарказма и отчаянного правдоискательства. Притом, в отличие от традиционной для наших поющих поэтов абстрактной лиричности и массы художественных метафор, творчество Высоцкого наполнялось всеми реалиями ежедневной жизни и очень конкретными колоритными персонажами. Его не смущали темные и болезненные стороны действительности, и среди героев песен были пьяницы, воры, сумасшедшие. И он сам, сделавший в одной из песен душераздирающее признание «И ни церковь, ни кабак, ничего не свято», вряд ли мог считаться благополучной личностью. Высоцкий был профессиональным актером, но его песни были настолько выстраданы и достоверны, что в сознании людей он отождествляется и с их персонажами, и с самими слушателями, и сам вырастал в подлинно фольклорного героя. Чиновники относились к нему с большой опаской, но не могли не считаться со всенародной популярностью. К нему существовало то же двойственное сумеречное отношение, что и к рок-группам до 80-го года. Ни формального запрета, ни официальной поддержки. Только после смерти выпустили несколько пластинок и сборник стихов. Но это была капля в море, ведь Высоцкий написал около 1000 песен. У Владимира Высоцкого не было контактов с рок-миром, и в этом была вина рокеров, которые по наивности своей и беспечности просто не доросли до той степени осмысления мира и его боли, что питало творчество Высоцкого. И потом мы слишком любили музыку, и большинство по традиции мало интересовалось словами. Многие продолжали воспринимать пение по-русски как неприятную повинность и отбывали ее исправно, но без всякой заинтересованности. Да, английский стал старомоден и непрестижен. К тому же улучшившееся качество голосовой аппаратуры раскрывало все недостатки произношения. Но большинство русских текстов были настолько формальны, а часто и безграмотны, что Макаревич при всей его пресной аллегоричности оставался единственным осмысленным рок-поэтом. С приходом новой волны положение начало резко меняться. Гребенщиков был первой ласточкой неневинной текстовки. Он же однажды тем летом привез мне кассету парня, которого отрекомендовал как Майка, своего приятеля. Нажав кнопку, я услышал следующее. В ритме быстрого рок-н-ролла под акустическую гитару. Я сижу в сортире и читаю Rolling Stones. Венечка на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орет магнитофон. Ее давно пора будить, но это будет моветон. Дождь идет второй день. Надо вставать, но вставать лень. Хочется курить, не осталось папирос. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Да, собственные сочинения Бориса, только что поражавшие своей уличной шероховатостью, на таком фоне выглядели академическим высоким штилем. В нашем роке появилась струя неизменного реализма, даже натурализма. Пригородный блюз стал одним из гимнов новой волны и одновременно жупелом, который активно поносили все поборники чистоты, включая, кстати, многих рокеров. На кассете были и другие песни не менее курьезного содержания, и мы договорились, что Боб привезет Майка в столицу при первой возможности. Я сижу на даче и считаю Rolling Stone. Венечкой на кухню разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, но это будет моветон. То, что за второй день, нужно спать, но спать лень. Хочется курить, но не осталось папирос. Я и спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Какая-то мадам звонит мне третий раз. Сони, меня тошнит, тошнит уже не первый раз. Я говорю, ненавижу, не люблю и не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно ушел, прощу. Разбиваю телефон, ну, пить самогон. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь пить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Сейчас был на купе, раслил до чертака, чтоб сварить на облом. 20 лет как бред, 20 лет один ответ. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь жить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Эх, да я боюсь. Денег нет, зато есть пригородный блюз. А Москва, рок-Москва, тем временем совсем опустела. Из числа заметных только группа «Воскресенье» не попала в профессиональную систему и продолжала давать концерты в подмосковных клубах, запрашивая при этом с устроителей серьезные суммы, как за дефицит. Совершенно ничего занимательного ни в них, ни в еще более скучных группах второй лиги, «Мозаика», «Редкая птица», «Волшебные сумерки» и другие не было. И передовая публика с большей радостью ходила на выступление «Последнего шанса», очень смешной скифл группы, игравшей помимо акустических гитар и скрипки на массе детских и самодельных инструментов и закатывавшие уморительные шоу с театрализацией, пантомимой, спортивными упражнениями и даже шутливым вымогательством денег у зрителей. Лидер «Шанса» Владимир Щукин писал прелестные, иногда просто классические мелодии и пел трогательным голосом бродячего сказочника. Они использовали отличные стихи детских поэтов, забавные, парадоксальные, наивно звучащие, но отнюдь не глупые. Моей любимой была песня «Кисуня и крысуня». Педантичная крыса поучает кошку, как надо правильно и красиво вести себя на улице и в обществе. Та выслушивает ее и без комментариев съедает. Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, да лапу лизала, а мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, ну кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы покой не зная. Пора вам, любезная, помните знать, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помните знать, на улице нужно красиво лежать. Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Зевала, скучала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала. Wow, wow, wow, wow. По традиции, осенью надо было что-то устроить, но о фестивале речи не шло. Знаменитости в этом больше не нуждались, а шпаны было слишком мало. Поэтому состоялся один большой концерт, где выступали «Последний шанс», «Аквариум», Андрей Макаревич, соло, Катя Никольский, лидер «Воскресенья», тоже под гитару, Виргис Стакенос и Майк, настоящее имя Михаил Науменко. «Аквариум» к этому времени уже вступил в фазу регги, притом без единого электрического инструмента. Две трети ансамбля переключились на перкуссию, а Борис сидел на стуле с акустической гитарой. Было много хороших новых песен. «Чтобы стоять, я должен держаться корней», «Тбилисские впечатления», «Кто ты такой, чтоб мне говорить, кто я такой», о солидных людях, берущихся судить о группе, «Контрданс», грустное посвящение Макаревичу, ставшему солидным и теряющему корни, «Мой друг-музыкант», могла бы быть посвящена очень многим, песни о том, что милые рокеры больше пьют и разглагольствуют, чем занимаются делом. Музыкант знает массу забавных вещей. Мой друг музыкант не похож на обычных людей. Он строит аккорд из того, что он видит вокруг. И он говорит, что это божественный звук. Я слышал, что он чертовски неплох, что когда он не пьян, он играет как бог. И простая душа, я гляжу не дыша, как вдохновенно наполняет стакан мой друг-музыкант. Музыкант, он только ждет подходящего дня, чтоб взять свой смычок и сыграть что-нибудь для меня. И весь наш мир засохнет тогда на корню. А если нет, то мир большая свинья. Но сегодня на редкость задумчивый день, вчера был дождь, играть было лень. Наверное, завтра, да, завтра наверняка, во славу музыки сегодня начнем с коньяка. Ой-е! Thank you. музыкант, мой друг музыкант. Мой друг музыкант, мой друг музыкант. И сегодня ночью кто-то ждет нас. Немного параноидальная песня о богемной жизни в бегах. Из города в город, из дома в дом, по квартирам чужих друзей. Наверное, когда я вернусь домой, это будет музей. Аквариум приняли прекрасно. Однако звездой вечера стал Майк. Это было первое в его жизни выступление в большом зале. Он вышел, носатый, в темных очках, с гнусовым голосом. Для начала объявил, что рекомендует всем ленинградский Беломор и ром «Гавана Клаб». А затем спел «Сладкую Энн». Я проснулся утром одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн? Кое-как я помылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека. Он сказал мне, что знает меня. У него был рубль, и у меня 4. В связи с этим мы купили 3 бутылки вина, и он привел меня в пристранные гости. Там все сидели за накрытым столом, там пили портвейн и резались в кости, и называли друг друга дерьмом. Там было все, как бывает в мансардах. Из 2 колонок доносился бах, и каждый думал о своем, кто о 3 миллиардах, а кто всего лишь о 5 рублях. И кто-то, как всегда, проповедовал дзен, а я сидел пень пнем и тупо думал. С кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн? Это еще не вся песня, примерно половина. Но большой цитаты не жалко. Я проснулся днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн? И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня. И у меня был рубль, и у него 4. В связи с этим мы купили 3 бутылки вина. И он привел меня в странные гости. Там все сидели за накрытым столом, там пили портвейн, там играли в кости. Танцевали там так, что трясся весь дом. Все было так, как бывает в мансардах. Из 2 колонок доносился бах, и каждый думал о своем, кто о 6 миллиардах, а кто всего лишь о 5 рублях. И кто-то, как всегда, нес мне чушь о тарелках, и кто-то, как всегда, проповедовал дзен. А я молчал в углу и думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. Участие в общем веселье. Я забился в кресло и подтягивал ром. А люди приходили и опять уходили, и опять посылали гонцов гастроном. И дамы были довольно любезны, и одна из них пыталась захватить меня в плен. А я молчал пень пнем и думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. Я был зол на себя, и я был зол на вечер, и к тому же с трудом отпускал свой садок. И хотя меня так просили остаться, я решил уйти, хотя остаться мог. И когда я вернулся домой, ты спала, но я не стал тебя будить и устраивать сцен. Я подумал, так ли это важно, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. We'll be right back. Тексты Майка имеют несомненную познавательную ценность, поскольку дают реальное представление об образе жизни и духе ленинградских мансард. Можно было предвидеть, что Майк сильно удивит зал, но спонтанность и сила реакции превзошли все ожидания. Когда он пел свой коронный номер, медленный тяжелый блюз под названием «Ты дрянь», публика кричала «Браво!», улюлюкала и аплодировала буквально после каждой пропетой строчки. Сохранилась запись. Это было невероятно, тем более, что в зале сидели не экспансивные грузины, а цивилизованная и снобистская столичная молодежь. Чем же Майк ее так взбудоражил? Возьмем любой куплет «Дряни». Все они примерно одинаковые, посвящены описанию аморального образа жизни героини песни и ее болезненных взаимоотношений с автором. «Ты спишь с моим басистом и играешь в бридж с его женой. Я все прощу ему, но скажи, что мне делать с тобой? О, мне до этого давно нет дела. Вперед, детка, бодро и смело. Ты дрянь». Ничего особенного, правда? Ни прекрасного, ни ужасного. Тем не менее, на одних это производило впечатление откровения, а других смертельно шокировало. И все лишь по той простой причине, что у нас об этом петь не принято. Зарифмовав даже не без изящества полуночные разговоры, пьяные признания и выведя в качестве героев абсолютно неприукрашенную сегодняшнюю рок-богему, Майк открыл нашим ребятам совершенно новую эстетику, эстетику уличного уровня. Майк тоже не изобрел все сам. Будучи, как и Гребенщиков, грамотным рок-фаном, он много лет методично переводил тексты Боуи, Дилана, Болана, Рида, Заппы и так далее. Поставил перед нами зеркало, направленное не вверх, не в бок, а прямо в глаза. Из оды в ванной комнате. Ванная – это место, где можно раздеться совсем догола. Вместе с одеждой сбросить улыбку, страх и честь. И зеркало – твой лучший друг, плюнет тебе в глаза. Но вода примет тебя таким, как ты есть. И символично, что эта эстетика оказалась ближе к Высоцкому, чем к Макаревичу. Наконец, будучи человеком девственно несведущим в законах официальной культуры, Майк ненароком потревожил большое табу – скелет в шкафу нашей рок-музыки, да и всего искусства – секс. Далеко не все вещи он называл своими именами, но даже такая степень полуоткровенности у нас до сих пор встречалась только в сугубо нецензурных блатных песнях. О чем петь нельзя, о чем петь нужно. Группы сторонников и противников Майка подрались на улице после концерта. Еще вчера они не знали не только друг друга, но и самого провокатора спора. Левые режиссеры, драматурги и писатели ходили с обалдевшим видом и повторяли как заклинание. Очень интересно, очень интересно. А иногда и просто потрясающе. Не знаю, так ли это на самом деле, но Людмила Петрушевская уверяла меня, что написала пьесу «Бабуля Блюз» непосредственно под впечатлением от концерта Майка. Опять звонят везде, прости, но я не знаю кто.